Что дает любовь иерархическим системам? Выше мы говорили о том, что дает любовь человеку. Теперь обратимся к вопросу, что дает любовь человека иерархическим системам. Прежде всего, это энергии. Они являются главными для высших миров. Посылая человеку для переработки через ситуации энергию определенного качества, обратно высший получает для себя энергию другого качества, которая требуется им для своих нужд на данный период существования. Происходит круговорот энергий между высшим и низшим мирами. Периоды и циклы развития требуют задействовать в кругообороте энергий определенные их типы. И только человек способен дать системам те энергии физического плана, которые им требуются для их творческих процессов. При этом надо заметить, что высшие спускают людям в земной мир энергии из своего плана, а они перерабатывают их в нужные типы. Человек получает энергию на любую ситуацию, но разные события требуют и разных видов энергии. Например, для физического труда потребуется подзарядка его энергиями грубого диапазона. Для драк, ситуаций борьбы ему будут посылаться другие энергии. Для творчества, интеллектуальной работы необходима своя энергия уже более высокого порядка. Для ситуаций любви требуется особая энергия. Принцип производства человеком энергии для иерархических систем заключается в том, что эти системы посылают ему из своего мира один тип энергии, который человек трансформирует в другой тип в ситуациях через чувства, эмоции и действия, мысль. При переработке часть этой энергии идет к нему в матрицу, часть задерживается слоями-фильтрами Земли, а часть, самой чистой, поступает в иерархические системы. Люди разного уровня развития дают энергию любви разных частот. Низкий индивид воспроизведет энергию любви низкого диапазона, средний человек среднего диапазона и высокая душа даст самую чистую и высокую энергию. Но каждого из нижестоящих индивидов, идущих по положительному пути, будут посылать на Землю до тех пор, пока он не научится воспроизводить энергию любви высокого диапазона. Поэтому в итоге, в ходе эволюционирования, каждая душа должна доразвиться до воспроизводства энергии любви самого высокого качества. Этот путь проделывает каждая душа в положительной системе. Она должна довести любовь до совершенства. Поэтому так важно каждую душу научить любить и совершать в ситуациях правильный выбор, чтобы не попадать в кармические зависимости, которые задерживают человека на Земле, замедляют скорость его развития. Отсюда возрастает ответственность общества за любого человека, за его правильную ориентацию. Поэтому оно всячески должно способствовать развитию каждого своего члена. Именно общество должно правильно ставить перед человеком цели и умело помогать ему в их осуществлении. При условии развития человеческой души вытекает и ее ответственность перед Богом. Развитие способности любить приближает человека к высшим мирам и своему Творцу. И чем быстрее индивид совершенствуется в любви, то есть быстрее набирает самые лучшие ее качества, тем быстрее продвигается в наращивании лучших своих качеств и тем быстрее приближается к Богу.